Глава шестая. Известие, что на его место управителем назначен палач, для Петра Елисеевича было страшным ударом. Он мог помириться с потерей места, с собственным изгнанием и вообще с чем угодно, но это было свыше его сил. «Им нужны кровопийцы, а не управители!» — кричал он, когда в Ключевской завод приехал исправник Иван Семенович. «Они погубят все дело, и тогда сам Лука Назарыч полетит с своего места. Вот посмотрите, что так будет». «А ну их!» — равнодушно соглашался исправник. «Я сам бросаю свою собачью службу. Только дотянуть бы до пенсии. Надоело!» Иван Семенович вообще принял самое живое участие в судьбе Мухина и даже помогал Нюрочке укладываться. «Я к тебе в гости на самосадку приеду, писанка», — шутил он с девочкой. «Летом будем в лес по грибы ходить». «Да?» Предварительно Петр Елисеевич съездил на самосадку, чтобы там приготовить все, а потом уже начались серьезные сборы. Домнушка как-то выпросилась у своего солдата и прибежала в господский дом помогать собираться. Она горько оплакивала уезжавших на самосадку, точно провожала их на смерть. Из прежней прислуги у Мухина оставалась одна Катря по-прежнему на горничном положении. Тишка поступал в молодцы Груздеву. Таисия, конечно, была тоже на месте действия и управлялась вместе с домнушкой. Сборы на самосадку вообще приняли грустный характер. Петр Елисеевич не был суеверным человеком, но его начали теснить какие-то грустные предчувствия. Что он высидит там, на самосадке? А затем, что ждет бедную Нюрочку в этой медвежьей глуши? Единственным утешением служило то, что все это делается только пока, а там будет видно. Из заводских служащих всех лучше отнесся к Петру Елисеевичу старый рудничный надзиратель Ефим Андреевич. Старик выказал искреннее участие и, качая головой, говорил: «Теперь молодым ход, Петр Елисеевич, а нас, стариков, на подножный корм погонят всех. Значит, другого не заслужили. Только я так думаю, Петр Елисеевич, что и без нас тоже дело не обойдется. Помудрят малым делом, а потом нас же за оба бока и ухватят». Крепкий был старик Ефим Андреевич и не любил жаловаться на свою судьбу, а тут не утерпел. Он даже прослезился, прощаясь с Петром Елисеевичем. Обоз с имуществом был послан вперед, а за ним отправлена в особом экипаже Катря вместе с Сидором Карпычем. Петр Елисеевич уехал с Нюрочкой. Перед отъездом он даже не зашел на фабрику проститься с рабочими. Это было выше его сил. Из дворни господского дома остался на своем месте только один старик-сторож Антип. У палача был свой штат дворни, и приказчица Анисия еще раньше похвалялась, что из мухинских никого в господском доме не оставит. Груздевский дом на самосадке был жарко натоплен в ожидании новых хозяев. Он стоял пустым всего около года и не успел еще принять тот нежилой вид, которым отличаются все такие дома. Нюрочка была в восторге, главным образом от двух светелок, где летом так хорошо. Сбежалась вся пристань поглазеть на бывшего приказчика. В комнатах набралось столько всевозможной родни, что повернуться было негде. Не пришла только сама Василиса Корниловна. Дравная старуха сама ждала первого визита. Вся эта суматоха произвела на Нюрочку какое-то опьяняющее впечатление. Точно она переселилась в какой-то новый мир. Да и бояться ей теперь было некого. Разбойник Вася был далеко, в Мурмасе. «Нюрочка, ты теперь большая девочка», — заговорил Петр Елисеевич, когда вечером они остались вдвоем. «Будь хозяйкой». «А что значит, папа, быть хозяйкой?» «Хм. Домнушки у нас нет, Тишки тоже, остается одна Катря. кто-нибудь должен смотреть за порядком в доме. Понимаешь? Как Анфиса Егоровна, папа? Ну да. Нюрочка задумалась, а потом разрешила все недоразумения. Папа, мне нужно шить такой же фартук, как у Анфисы Егоровны. Первое время хлопоты по устройству на новом месте заняли всех. Даже Катря и та уходилась с разными хозяйственными хлопотами. У ней была своя отдельная комната, где раньше жила Анфиса Егоровна. Кухаркой поступила в Груздевский дом сердитая старуха Потапиха, жившая раньше у Груздева. Одним словом, все устроилось помаленьку. И Петр Елисеич с каким-то страхом ждал наступления того рокового момента, когда будет поставлен последний стул и вообще нечего будет делать. Впрочем, оставалась еще в запасе пристанская родня, с которую приходилось теперь поневоле дружить. Ко всем нужно сходить в гости и всех принять. Эти церемонии заняли немало времени. Бабушка Василиса встретила переселенцев очень миролюбиво, как и брат Егор. Старуха сильно перемогалась и по-раскольничьи готовилась к смерти. Лицо у ней сделалось совсем белое, как воск, только глаза по-прежнему смотрели неприступно строго. Это мертвое лицо точно светлело каким-то внутренним светом только в присутствии Нюрочки. «Ах ты моя басурманочка!» — ласково шептала старуха, приглаживая своей сухою, дрожавшую рукой белокурую головку Нюрочки. «Не любишь бабушку Василису?» Когда ей делалось особенно тяжело, старуха посылала за басурманочкой и сейчас же успокаивалась. Нюрочка не любила только, когда бабушка упорно и долго смотрела на нее своими строгими глазами. В этом взгляде выливался последний остаток сил бабушки Василисы. Петр Елисеич при переезде на самосадку обратил особенное внимание на библиотеку, которую сейчас и приводил в порядок с особенной любовью. Точно он после трудного и опасного путешествия попал в общество старых хороших знакомых. Да, это были старые неизменные друзья. В последние года он как-то поотстал от занятий и теперь мог с лихвой наверстать разраставшиеся пробелы. Большинство книг были иностранные, преимущественно французские и английские. Особенно любил Петр Елисеевич английскую специальную литературу, где каждый вопрос разрабатывался с такой солидной роскошью, как лучшие предметы английского производства. По горнозаводскому делу здесь оставалось только пользоваться уже готовыми результатами феноменально дорогих опытов. Применение к местным условиям и требованиям производства являлось делом несложным. В воображении Петра Елисеевича рисовались грандиозные картины, захватывавшие дух своей смелостью. Для выполнения их под руками было решительно все. Громадная заводская площадь, привыкшая к заводскому делу рабочая сила, уже существующие фабрики и вообще целый строй жизни, сложившийся еще под давлением крепостного режима. И вдруг все это светлое будущее, обогатившее бы и заводовладельца, и заводское население, заслонено сейчас одной фигурой крепостного управляющего Луки Назарыча.